Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 250. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Евангелие от Матфея, 8 глава, 24 стих. Христос находился в лодке. Он лежал на корме и спал. Вы все знаете часть истории церкви, изображенной здесь. Затем наступила беда. Люди в судне испугались и боялись погибнуть. Нужда заставляет молиться. Сильные молитвы часто имеют свои истоки в тяжелых испытаниях. Тогда учитель встал и проявил свою силу и божество. Вы знаете, как Господь Иисус делал это в эпоху Реформации и время от времени во время больших пробуждений. Он упрекнул своих дрожащих святых в неверии и затем усмирил ветер и волны, после чего наступило время покоя и мира для бедной, подверженной шторму церкви. Однако я сказал, что шторм на море является и прекрасным образом духовного путешествия каждого человека, плывущего с Господом в небесный порт. Мы находимся с Христом, счастливы с Ним и совершаем приятное путешествие. Будет ли так всегда? Вскоре может разбушеваться шторм. Судно качается, волны покрывают его. Но Господь Иисус живет в наших сердцах, и в этом заключается наша безопасность. Нас спасет не искусство моряка, а то, что Господь – наш штурман, которому повинуются ветры и море, который еще никогда не потерял ни одного корабля, имеющего в своем флаге крест. Иногда нам кажется, что Господь спит в нашем сердце. Мы не слышим Его голос, лишь видим Его, как в тумане. Тогда мы в большой тревоге начинаем молиться, что следовало бы нам сделать еще намного раньше. К сожалению, часто мы не молимся, пока нужда не заставит нас встать на колени. Но вы знаете, что произойдет после того, как мы услышим мягкий упрек Господа и смиримся перед Ним? Как глубок после этого мир! Тогда мы говорим: «Дал бы Бог, чтобы всегда было так». Но пока мы живем на этой земле, всегда будут повторяться опасности на море.